Ха-ха-ха, не беспокойся, это не последний день, когда мы с тобой вместе. Сбереги силы и на завтра. А ты точно завтра никуда не убежишь? Переживая, спросила девушка. Веселую ухмылку было не видно сквозь темноту, но даже в кромешной тьме ее можно было почувствовать. Ха-ха-ха, я поняла, завтра я не дам тебе спуску. Прыгнув на грудь к Сонику и обняв его, пообещала Сёрдж. Хайме, в спокойной ночи, красавица Зубастик. Спокойной ночи, глупый ежик, я люблю тебя. Приластившись, призналась девушка. Я тоже тебя люблю, а вот себя я терпеть не могу. В очередной раз забрал невинность у доверчивой девушки. Мне жаль девчата. Я просто не могу не помочь этой заблудшей душе, никогда не знавшей настоящей любви. Не в силах ее отвергнуть, я снова сорвался. Хоть это и не будет оправданием в ваших глазах, мне правда жаль, что мне нравится. Довольный проделанной работой, здоровяк вернулся в хату. На протяжении всей ночи гудели птицы, стрекотали сверчки, мешая влюбленным спать, то и дело заставляя их сменить положение обнимашек. Хоть к утру уже все стихло, Сёрдж и Соник провалялись в сонном царстве до самого дня. Не желая напугать девушку своим отсутствием, парень выжидал момента, когда спящая красавица откроет глазки, а сам же в это время активно теребил в руках голубое мировое кольцо. Когда час наступил, первым же делом он приласкал ее нежные губки. Как только девушка возбудилась, начался второй раунд вчерашнего дня. Ласки потекли рекой, затмевая все вокруг. Даже кабаноподобный волк, заглянувший на услышанные стоны, обомлел от увиденного. Вся пещера была залита белой гущей. Соник, прижавший Сёрдж к стенке, активно пенетрировал ее влагалище, выплескивая скопившуюся влагу. Взявшись за руки с девушкой и как следует потянув на себя, похотливый аннигилятор вплеснул крайне густую порцию пенистой субстанции, доведя девушку до глубокого оргазма. Не желая оставлять девушку неудовлетворенной, но и не желая доводить ее киску до раздолбленного состояния, когда интим превращается в дискомфорт, Соник вдавил 27-сантиметровый член в попку девушки, углубляясь и следя за ее реакцией. Чем было глубже, тем больше удовольствия испытывала Сёрдж. Выпрямляя препятствия перед собой, Соник тянулся глубже. На 31-м сантиметре Соник ощутил, что движение перестало приносить наслаждение. Сбавив на 1 сантиметр, Соник продолжил движение. Такое положение было в самый раз. Массируя грудь девушки, потягивая в разные стороны, глубоко засосав ее губы, Соник продолжил свои эксперименты, удлиняя свой язык. Так, значит, она, как и Тейлз, обожает глубину, только в другом смысле. Длиннющим языком Соник полез в горло девушки, пока парень густо кончал в ее попку, выплескивая предыдущую порцию на пол. Сёрдж с удовольствием сглатывала язычок Соника, будто действительно пытаясь проглотить. От неистового наслаждения смазка текла по ногам, оставляя целую лужу из любовных оргазмов. Доведя Сёрдж до предела, когда девушка могла в любую минуту отключиться, Соник остановился, вытаскивая член и язык из ее влажных дыр. Присев и усадив Сёрдж к себе на колени, Соник стал возвращать ее в реальный мир, слегка причмокивая и присасывая ее губы. Фа-фа. Сёрдж, слегка опираясь на Соника, посмотрела в его неоновые глаза. Что это за сила? Это сила оборотня. С его помощью ты удлиняешь. Фа, ага. Тебе ведь нравится, когда я достаю до твоей матки? Нравится, когда язык залезает в горло? Ради тебя пришлось научиться пользоваться этой силой не по назначению, улыбнулся Соник. Хи-хи. В полубезумном состоянии мягко улыбнулась Сёрдж. Добившись ощутимого результата, Соник взял дрожащую девушку на руки и направился к выходу, жестом отогнав хрюкнувшего волка. Цель была намечена – отнести девушку к пруду, дабы отмыть ее от своей похоти. Ха, теперь я поняла, почему в тебя влюбились те девушки. Раскачивая ногами при движении Соника, сообразила Сёрдж. Я уверен, ты найдешь с ними общий язык, чмокнув девушку, пообещал еж. Знаешь, пока ты спала, я заметил одну интересную особенность у мирового кольца. Оно будто притягивается к какому-то невидимому источнику энергии. Кажется, я знаю, чем мы сегодня займемся. Отмывая девушку, похотливо лапая пикантные места, сказал Соник. Скорее всего, там другое кольцо. Эризор помогал мне их собрать, когда я угодила сюда. Эризор придурок, как ты вообще могла ему поверить? Он ведь даже тупее меня. КХМ, он просто нереально тупой. Он дал мне силу и пообещал, что мы вместе сможем тебя одолеть. ХМ-ХМФ ха-ха-хах. Если бы мне в прошлом кто-то сказал о том, что я буду без ума от тебя, то от этого наглеца и костей бы не осталось, а ха-ха-ха. Смолкнув, девушка призадумалась: «Ты удивительный. Все недавние события будто случились не по-настоящему. У меня складывается впечатление, что настоящую меня уже давно убили зомби, а я лишь ее остаточная копия». «О-о-о, нет, подруга, ты самая что ни на есть настоящая. Я уже не один раз сталкивался с проекциями души фантомами, поэтому прекрасно их различаю. В тебе». Соник нежно охватил грудь девушки, стучит красный моторчик под названием сердце. «В тебе есть душа, полная надежд и стремлений». Облизнувшую Сердж, приластился Соник. «Твои слова заставляют меня гореть. Я хочу еще раз заняться любовью. Я весь твой, милашка-зубастик». Зацепившись взглядом за все так же стоящие под деревом кроссовки Сердж, Соник уже знал, что скоро девушка снова в них начнет бегать. Завершив все утренние процедуры, включая тренировку, которая точно так же завершилась вполне закономерно, Соник и его новая девушка, обувшись, помчались навстречу приключениям. Найти все разбросанные при десантировании кольца не составило никакого труда. Оставалось последнее, но на улице уже начало смеркаться, и нужно было либо возвращаться, либо устраивать ночлег. В пылу дискуссии был выбран второй вариант. Как я сам не догадался, обшить бревна пухом растений и этот же пух запихать в подушки. «Гениально!» — хвалил девушку Соник. «В нашей команде я голова, а не ты, тут нечему удивляться», — кичилась девушка. «В твоей голове слишком много вопросов, бери пример с меня и думай поменьше», — посоветовал Соник. «Ты плохой пример для подражания, глупоник». «Ха-ха-ха, глупоник, а что? Мне нравится, как это звучит, зубастик. А я вот специально не буду тебя так называть, похотоник. Хах, будешь выбирать мне имя, пока не разозлишь меня?» Потрепав по голове, поинтересовался Ёж. «Умф, я ведь должна тебя хоть в чем-то победить. Моя женская гордость не выдержит постоянных поражений». Сердж повела носиком. «Зубастик». Соник взял девушку за руки. «Мы с тобой прошли тягостный путь от врагов до возлюбленных, в конце которого ты наповал сразила мое сердце. Разве это не великая победа?» Радуясь за свою девушку, спросил Ёж. «Это наша общая победа. Я ведь тоже в тебя втюхалась», — смущенно опровергла девушка. «Ладно, признаю, я просто невероятно крут, и из-за этого не могу проиграть. Эй, куда подевался романтический Соник?» — обиделась девушка. «Его слопал Соник-нарцисс. Хы-ха, для того, чтобы вернуть романтика, тебе нужно одолеть нарцисса. Готова вступить в неравную схватку?» Ёж наклонил девушку, держа ее под похотливым прицелом. «Дом дострой, нарцисс недоделанный», — смущенно кивнув на отсутствующую стену и крышу, порекомендовала девушка. «Энда, надо было вернуться в родную пещеру, там бы я тебя их...» Соник взялся за бревна. «Не вредничай, это моя работа. К тому же и мне еще предстоит кропотливый труд по обшивке кровати, твои-то пальцы слишком толстые и неуклюжие, а вот твоя киска другого мнения. Эй-эй-эй», — смущенно отозвалась девушка. «Ха-ха-ха, обожаю тебя, стесняшка», — заканчивая устанавливать вторую стену, признался парень. «Ох уж этот придурок, что я вообще нашла в этом похотливом мерзавце». Смущенно надув щеки, девушка продолжила вышивать, сделанной по ее заказу, каменной иглой. «Ух ты, а у тебя очень хорошо получилось. Думаю, на мехе из той овцы коровы будет приятнее спать». «Это не овцы корова, а байкаклык. Их мех отлично впитывает влагу, а потом также стремительно ее испаряет. Из этого меха была сделана кровать мамы и папы», — вспомнила Сердж. «А родители-то у тебя, видимо, сильно друг друга любят», — слегка усмехнулся Соник. «Я рад, что в этом мире к тебе потихоньку возвращается память. Того и гляди, наткнемся на твои родные края, и ты сразу все вспомнишь». Соник присел рядом и приложил голову девушки к себе на плечо. «Не могу передать словами, как я тебе благодарна. Ты не только не дал Эризору меня убить, но и столько всего делаешь до сих пор. В этом и заключается любовь». Соник сел на кровати и усадил девушку к себе на колени. «Когда ты кого-то по-настоящему любишь, то тебе хочется подарить и себя, и все вокруг. Это такой способ лишний раз меня соблазнить», — предположила девушка, смущенно покосившись. «Лишних ласок не бывает». Соник лег на кровать, прижав к себе милашку Сердж. «5 лет я провела в тюрьме». Все еще желая выговориться, Сердж начала свой рассказ. «И все эти 5 лет рядом со мной был Кит. Тогда я думала, что он единственный, кто на моей стороне. Мы даже долгое время жили в одной камере. Но очень скоро я поняла, что он не такой, как я его себе представляла. Моя грудь и попа с течением лет и тренировок начали расти. Кит, который никогда на них не смотрел, просто перестал отводить от них взгляд, даже если я его об этом просила. Мне приходилось бить его, чтобы он наконец-то перестал пялиться. Из-за того, что на нем часто начали появляться синяки, нас рассадили по разным клеткам, но это его совсем не успокоило, и однажды во время тренировки меня оглушили. Собачья диаспора притащила меня в укромное место, связала меня по рукам и ногам, а потом попыталась изнасиловать. Все это время кит не отводил от меня глаз, наблюдая за тем, как надо мной пытаются надругаться. Я не глупая, поэтому понимаю, что он совершенно ничего не мог сделать, но все равно. Нет, Серж, это его никак не оправдывает. Тебе то легко говорить, ты вон какой сильный стал, а он просто. До того, как обрести такую силу, я потерял много друзей и пережил немало страданий. Но даже так, я никогда не боялся бросить вызов врагу, что не только во много крат сильнее меня, но и запросто может оборвать мою жизнь. Кит оказался трусом, я к нему не испытываю никакого уважения. Однако, я слышал об эксперименте ублюдка Старлейна. Он хотел насильным путем заставить кита испытывать к тебе симпатию, чтобы вы могли дружить. В тот момент, когда твое тело начинало становиться сексуальнее, в нем мог произойти сбой. Хочешь сказать, что кит поменялся не из-за меня? Можно и так сказать. Тот утконос, лишь он один виноват в том, что стало с тобой и китом. Если бы я мог дотянуться до этой мрази. Закипающая ненависть начала литься наружу, но Сёрдж оборвала мучения Соника, поцеловавшись с ним в губы. Ты слишком переживаешь по пустякам. Это ведь уже в прошлом. Старлейна уже давно нет в живых. Хоть он и украл мое прошлое, но благодаря тебе у меня есть будущее. Глупый ежик. Покраснев, слегка улыбнулась девушка. Кстати, о будущем. Соник замялся, ты ведь знаешь, что бывает, когда парень и девушка часто занимаются сексом, то есть ты думаешь, до девушки начала доходить шокирующая истина. Да, у нас с тобой может появиться ребенок. По лицу девушки пробежали слезы, а сама она, присев на край дивана, глядя на Соника, прикрыла рот. Вот я придурок. Соник обнял девушку, прости меня, я совсем... «Я так счастлива, хнык, у нас будут дети, у меня просто нет слов». Всхлипывая, девушка роняла слезы, «Ты ведь не бросишь нас? Да ты что, как я могу?» Испугавшись самой мысли о том, что такое может произойти, встрепенулся Соник. «Как бы ни выглядела наша дочь, как бы ни выглядел наш сын, я никогда и никого из них не брошу». Вытирая слезинки и лаская девушку, заверил парень. «Хнык, правда?» Заранее зная ответ, спросила девушка, постепенно возвращаясь в норму. «Ну конечно, моя глупенькая». Соник крепче обнял Сёрдж, мягко поглаживая ее головку. «Никогда и никого, как думаешь?» Сёрдж утерла последние слезинки. «Как будет выглядеть наш малыш? Хм, дай-ка подумать. Я бы хотел, чтобы у нас родилась девочка, с такой же яркой улыбкой, как у тебя». Соник и Сёрдж улыбнулись. «Очень хотел бы, чтобы у нее были твои острые зубки и такое же крупное черненькое пятнышко на мордочке. А мех хотел бы видеть на ней такого же, как и у меня, синего цвета. Ну и, конечно, хвостик. Я бы очень хотел, чтобы у нее был твой пухлый хвостик. Умф, у тебя плохая фантазия, ты почти все с меня списал». Покраснев, слегка обиделась девушка. «Я бы хотела, чтобы у нас родился мальчик, синий тенрик, без уродливого пятна на лице и с нормальными ушами, не как у меня. Ух, как обидно. Самые привлекательные черты потеряются». «Подожди, то есть ты серьезно считаешь мое пятно привлекательным, и мои уродливые уши, они тоже тебе нравятся?» «Да не уродливые они». Соник разозлился, сложив руки на груди. «Что за странная ненависть к собственной привлекательности? Не могу поверить, что кто-то вообще мог оскорбить такое милое пятнышко на твоей мордочке. Единственное, что мне не нравилось, так это железяки, которые были воткнуты в твои милые ушки. Поэтому я уже давно от них избавился». Есть ли еще что-то, что тебе во мне нравится?» — смущенно спросила девушка. «Хмф, тебя интересует внешность или характер?» «Все. Ха-ха-ха-ха, мне и ночи не хватит для пересказа всего, но если выбрать самое привлекательное, то в характере мне полюбилась твоя гордость и стойкость. Через какие бы трудности тебе не приходилось пройти, ты все преодолела». Положив голову девушки к себе на грудь, сказал Соник. «Ну и, конечно же, твоя улыбка, она незабываема. Обожаю твои заостренные зубки, милашка Зубастик». Поглаживая голову девушки, приговаривал еж. «Если говорить о тебе, то мне больше всего понравилось твое покрасневшее лицо и заразительная уверенность. В твои слова очень сложно не поверить, у тебя характер как открытая книга, все на виду. А из внешности? Широкие плечи и грудь, а также твой зад, он очень привлекательный». «Мой зад?» – удивился Соник. «Ха-ха-ха, я даже не знаю, что и ответить. Хорошо, что ты не парень, а то бы я начал беспокоиться. В последнее время я действительно стал мускулистее, видимо, девочкам нравятся большие мышцы. А тебе нравится мой зад? Еще бы, спрашиваешь. И грудь, и сосочки, и попка, и киска, и фигура, и язычок, и губки, и зубки, и глазки, и лапки, и ушки, и носик, и мордочка, и пятнышко на ней, и твой цвет, и твоя кожа, и твои тоненькие пальчики, и волосы, и эмоции, мне все в тебе нравится». Уверенно глядя в глаза девушки и придерживая ее за плечики, высказался еж. «Спасибо, большое». Смущенно поглядывая на Соника, поблагодарила Сёрдж. «В тюрьме меня так часто оскорбляли. Я даже представить себе не могла, что кому-то вроде тебя так понравится моя внешность, Сёрдж». Соник крепко обнял девушку, готовясь ко сну. «Если мы встретим кого-то из тех придурков, что смели оскорблять твою внешность, я с радостью переломаю им кости». Это странно звучит из уст героя. Слегка смущенно смотря на своего заступника, заметила Сёрдж. «Героя, которого ты знаешь, судьба жестоко растерзала и сравняла с грязью. Тот, кто идет наперекор судьбе, по определению не может быть героем». Закончил свою речь Соник, закрыв глаза и поцеловав девушку. «Это чувство. Я испытываю настоящую печаль. Если бы я знала, какой ты на самом деле, если бы тогда мы вместе противостояли тому демону, Никит, никто либо из твоих друзей не умер бы, а самому бы тебе не приходилось скрывать боль и тоску за уверенной улыбкой. Я защищу тебя, Соник. Может быть, сейчас я и слаба, но я стану сильнее, и тогда мне больше никогда не придется видеть эту боль и ярость. Асура падет от моих рук». Грин, с самого раннего утра, Соник перевоплотился в оборотня, желая пристраститься к Сёрдж, но девушка на его сильное удивление отказалась, обосновав это тем, что ей больше нравится настоящий Соник, а не его форма оборотня, даже в некоторой степени сделав комплимент ежу. Приняв желание девушки, сине-зеленая парочка стали единым целым, отбросив все мысли и схлестнувшись в похотливом припадке. Доверие и страсть были настолько велики, что Соник и Сёрдж, без задних мыслей, находились в позе 69, длиннющий язык которой мог уходить вглубь внутрь на 12 сантиметров. На данный момент, для Соника это был предел, но он был уверен, что с тренировками сможет еще глубже пропихивать свой язык. Сёрдж, очень осторожно посасывая член, с трудом могла держать широко открытый рот, боясь поранить уменьшенный до обычного состояния член. Частота изменения позы заключалась не в неудобстве, а в точном понимании того, что Сёрдж хочет попробовать как можно больше всего. Разгоняясь, у девушки проявлялись все новые и новые фетиши и пристрастия, помимо того, что ей больше всего нравилась глубина, повышенная нежность и заботливость во время интима. Ей также нравилось самой проявлять заботу, как можно аккуратнее ласкаясь язычком о шею Соника или же о его змея. Интим продолжался и во время завтрака, и во время тренировок, в которых Сёрдж выкладывалась на максимум, научившись избавляться от маны. Скрестив ножки за спиной Соника, девушка подтягивалась вместе с ним на самодельном турнике, в негативной фазе переходя на поцелуй. Во время жима самодельной штанги из камня, она скакала на нем, а когда приходила ее очередь, то она ложилась на него, точно зная, что если у нее не хватит сил, то Соник поможет ей вытянуть непосильный вес. Во время приседа, параллельно контролирования безопасности исполнения, Соник также пристрастился к ее ягодицам, выходя в негативной фазе и вонзаясь, когда она поднимает вес, что даже помогало определять правильность исполнения, по сокращениям. Каким бы ни было упражнение, будь то скручивание, гиперэкстензия, отжимание, тяга, везде похотливая парочка, нафантазировав, находила способ и спортом заняться, и сексом, но больше всего девушке понравилась борьба. Одно дело, когда тебя насильно принуждают к сексу, и совсем другое, когда это происходит во время игры, где ты и сама вполне можешь выступить в роли насильника. Эта игра открыла пристрастие к ролевым играм, из-за того, что Соник ни разу не был полицейским, и даже не знал, как устроены правоохранительные органы. Ему плохо давалась актерская игра в роли надзирателя, но он был доволен тем, что хотя бы у него получалось рассмешить свою девушку. К обеду силы Сёрдж иссякли, и она еле держалась на ногах, дав ей отдохнуть во время обеда. Сам Соник вернулся добивать свои мышцы убийственными тренировками, которые не выдержал бы ни один мобианец без маны, просто разорвав свои связки и сухожилия. Однако для Соника, который, включив ману, мог столь быстро восстанавливаться. Годовой план тренировок давался за один день. Ощупывая свои мышцы, Соник понимал, что они не сильно выросли, но стали в сотни раз более проработанными, прочными, выносливыми и сильными. Очевидно, разогнаться до сверхзвуковой скорости он не мог, но вот физическая сила и выносливость уже десятикратно превышала все возможные человеческие рекорды. Тренироваться до тех пор, пока не лопнут мышцы, так говорил ему Эггмин, дабы не забивать слабосоображающий мозг Соника, он использовал простую фразу. Мышцы практически не растут в охвате, но теперь они будто просвечиваются через кожу. Может быть, я даже на сантиметр подрос, а может и нет. Пока твои мышцы рвутся, они развиваются, пока молочная кислота забивает мышцы при малых весах, ты должен игнорировать усталость, продолжай делать, просто делай до разрыва сухожилий. Вроде он так говорил, сидя в обнимку с девушкой, отдыхая после тяжелейших нагрузок и попивая молоко овцы коровы, вспоминал Соник. Сила паразита поражает. Укрепление мышц, мощная регенерация, обостренные чувства, способность видеть ману. Наверное, именно из-за этого они не растут. Можно сказать, что они становятся плотнее, как твоя мана, догадалась девушка. Да уж, паразит в сотню раз полезнее Флитвея. Флитвей просто токсичный извращенец, как же мне он надоел. Встретив тебя, я сразу вспомнил его, от твоей ярости мне было так скучно, что хотелось спать. Выслушивать оскорбления, смотреть на эту ненависть, все это совсем не весело. Сейчас я действительно счастлив, что у меня под боком есть любящая девочка, шуточно меня обзывающая. Быть любимой и любить кого-то гораздо лучше, чем ненавидеть и быть ненавидимой. Такая простая истина для меня была непостижима. Девушка положила голову на плечо Сонику. Может быть и хорошо, что прошлое меня уже давно нет. Если бы здесь была прошлая я, то мы бы не сидели вот так в обнимку. Знаешь, я совсем не знаю, какой ты была в детстве, но я уверен, если бы ты мне открылась, я бы прошлую тебя обязательно полюбил. Улыбаясь и гладя девушку по голове, уверенно обозначил Ёж. Ну ладно. Соник поднял девушку на руки. Давай уже достанем это последнее колечко и вернемся на Мобиус. Эй, я уже достаточно восстановилась для того, чтобы самой бегать. Скрестив руки на груди, возразила Сёрдж. Водила, неужели ты не хочешь прокатиться у меня на ручках? Еще как хочу. Просто мне нужно стать сильнее, а для этого я должна больше трудиться. Повела носом девушка. Эх, а может ты все же останешься слабой и беспомощной? Мне нравится, когда во мне нуждаются. Поставив Сёрдж на ноги, шутливо сгрустнул Ёж. Сам виноват, что вернул мне силу и замотивировал развиваться. Сёрдж отмахнулась рукой от слов Соника, но повернувшись обратно приластилась к его губам, даря нежный поцелуй, резко стартанув в сторону указываемую кольцом. Догоняй, улитоник. Улитка Соник, это перебор акулёрдж. Махнув вдогонку, выкрикнул Ёж. Деревья и звери, пруды и озера, мигом пролетели через глаза возлюбленных, слегка пихая друг друга во время бега на перегонке. Парень и девушка пригнали к деревянному дому, где, судя по реакции мировых колец, и должно было находиться последнее, седьмое кольцо. Дом стоял на небольшой возвышенности, а по краям от него находился огород и забор с животными. Впервые вижу нечто подобное. Забор с животными? Зачем? Я помню это место. Неужели? Девушка подбежала к двери дома и постучалась. Может быть, в этом доме жили твои друзья? Соник посмотрел на толстую овцы-корову. В голове сразу всплыл рассказ про кровать родителей девушки Сёрдж. Да ладно. Послышались спокойные шаги, ключ в замке провернулся, а за ним открылась и сама дверь. Встречать гостей вышла высокая женщина-ежиха за 40, с пышной как у тикал фигурой и челкой. У женщины были фиолетовые глаза, белые длинные волосы, напоминавшие иглы, такие же, как у его мамы Алины. Под ее глазами были легкие морщины, а в качестве одежды выступало коротенькое ярко-голубое платье с розоватыми цветочками. «Мама, Сёрдж, мама, Соник». Парень бегал глазами то от удивленной женщины, то к удивленной Сёрдж, пытаясь найти хоть одно сходство. Ничто, абсолютно ничто, не указывало на то, что они родственники. Женщина, приложив руки к губам, упала на колени, по ее щекам потекли горячие слезы, а в глазах поселилось счастье. «Грин, это и вправду ты?» «Да, хнык, это я, мама». Девушки обнялись, плача от счастья, а Соник в шоке стоял и смотрел на происходящее. «Грин? Почему Грин? Ее же Сёрдж зовут. Или же этот мудацкий альбинос ей другое имя дал?» Осознал злую действительность Соник. «Дорогая, Кто это к нам пожаловал? Из комнаты в прихожую вышел толстоватый, мускулистый, ехидно за 40, без одежды, высокий как Наклз, с легкими морщинами, с зелеными глазами и синим камнем во лбу. Цвет его меха был бордовый, а кулаки без перчаток. «Почему? Почему моя жена плачет? Отвечай, урод, это ты ее довел?» Злобно идя к Сонику, спросил мужчина. «Постой!» – остановила женщина хнык. «Грин вернулась!» – утирая слезы, ответила девушка. «Грин, дочка!» Мужчина, увидев знакомое лицо, не мог поверить глазам. «Папа!» – улыбнулась Сёрдж. «Папа, да они вообще ни капельки не похожи, она точно ничего не перепутала, но тогда почему они так реагируют?» Мужчина пал ниц и прямо на коленях подбежал к своей дочери, крепко обняв вместе с ее матерью, кое-как сдерживаясь, чтоб не разрыдаться. Стоя вот так и глядя на семью, Соник пытался переосмыслить слова Тикл, и их фантазиях о детях, в голове промелькнула мысль о том, что Старлайн и внешность девушки изменил, но эта мысль пропала так же быстро, как и появилась, ведь если бы он изменил ее внешность, то ее бы не узнали родители. «А-а, кажется, я понял, в чем дело. Мы с Сёрдж похожи. Как я рад, Грин, ты вернулась, дочка моя, любимая!» Крепко обнимая семью, проронил слезинку отец. «Папа, мама, я вернулась!» Плача от радости, призналась девушка. На улице уже стоял вечер. Соник, попивая чай, сидя за столом с воссоединившейся семьей, слушал о том, как они все вместе весело проводили время. Вайти, женщина-ежиха, поведала историю о том, как они нашли одинокую девочку в лесу, как выходили и выкормили ее. Горс, мужчина, ехидно рассказал, какой удивительно любознательной была девочка, как она активно познавала окружающий ее мир, и как с ранних лет старалась помогать приютившей ее семье. «И в самом деле, я ведь считал, что Тейлс мой брат, а дядю Чарльза – дедушкой. Мне следовало понять, что ее мама и папа приютили ее, они являются ее родителями, ведь и я сам такой же. Дочка моя, а почему ты без одежды? Неужели ты выросла пацанкой?» – поинтересовалась Вайти. «Нет, мама, просто Соник ее порвал», усмехнувшись, ответила девушка. «Ты урод, я так и знал, что тебе нельзя доверять», встал из-за стола Горс. «Ахахах, не переживай, пап, девушка начала загибать пальцы, когда мы попали в этот мир, мой парень спас меня от смерти, перевязал мою сломанную ногу и руку, все это время он ухаживал за мной, согревая по ночам, готовя мне еду, купая меня, восстанавливая мой сосуд души и тренируя меня, думаю о том, как он меня ласкал, мне стоит умолчать. Прости, Соник, я вспыльчивый и поэтому иногда могу неправильно понять», — оправдался Горс, почесав затылок. «Ничего страшного, Горс, вы мне напоминаете моего лучшего друга», — развел руками Соник Горс. «Я готов принять бой с любым противником, даже если мой противник — отец моей девушки», — с азартом во взгляде произнес Соник. «Ха-ха-хах, малец, ты мне тоже напоминаешь моего лучшего друга. Этот усатик всегда любил тряхнуть стариной и сразиться на духовных мечах. Были же времена», — с ностальгией в голосе сказал Горс, глядя на вечернее небо. «У него тоже была дочка, он в ней души не чаял, хотел за меня замуж выдать, но судьба распорядилась иначе, у меня появилась самая лучшая женщина на свете. Я доволен, что попал в мир сказок. Ой, ну перестань, королева Алина тоже прекрасная женщина, если бы ты не был таким упертым, то стал бы королем», — с легко обидчиво отозвалась Вайти. «Королева Алина?» — встал из-за стола Соник. «Да, фиолетовая ежиха с голубыми глазами», — отпивая чая, ответил Горс. «Точно, это моя мама», — осознал Соник. «Пф-ф-ф-ф-ф». Горс распылил чай по столу от удивления. «Постой, неужели ты внук Чарльза? Он что, серьезно мой дед? Ха-ха, обалдеть». Соник сел за стол, качая головой. «Какая судьбоносная встреча. Ну расскажи, как этот старикан поживает? Наверное, он много тебя тренировал, Горс. Он умер», — печально ответил Соник. «Эх». Горс подошел к Сонику, положив руку на его плечо. «Чарльз был прекрасным изобретателем, лучшим борцом с демонами и даже отцом для нас всех», — посочувствовал Горс. «Мой дед сражался с демонами, Соник. Да, и он одолел всех. Всех, кроме двух. Один демон сбежал в иное измерение, а другого он по-своему победил. У твоего деда была страсть к демоницам», — пояснила Вайти, отпив чая. «Твой дед никогда не убивал демонов женского пола, говорил, что они другие, не такие как демоны-мужчины, объяснял это тем, что у демониц есть материнский инстинкт. Твой дед Чак рассказывал о том, как одна демоница прикрывала своим телом незнакомого демонического ребенка. Один из охотников убил ее и того ребенка, В тот день Чарльз изменился, попытался понять демонов, найти с ними общий язык, но только с девушками он мог найти взаимопонимание. Другие охотники на демонов никогда никого не щадили, но благодаря усердиям твоего деда появилась на свет твоя мама. Полукровка невероятной красоты и распутница редкостная. У нее так много ухажеров было, что мне было откровенно непонятно, почему твой дед хотел именно меня сделать ее женихом. Вспомнив ненависть к притворщику, Соник запитал яростью аккумулятор черной формы, фиолетовая аура начала рваться наружу, а тело Соника приобрело черный цвет со всеми вытекающими. Видя удивление на лице семьи, Соник обратился к его главе. «Значит, сила демона передается по наследству?» Улыбнувшись и вернувшись в прежнее состояние, спросил Соник от родителей Алины к ней, а от нее ко мне. «Хах, неплохо. Демоны-уплотнители были той еще занозой. У них от природы гигантский запас маны. Они способны уплотнять ее до поражающих воображения показателей. Мало того, они еще и регенерируют ману сверхбыстро. Единственная их слабость – это физическая отсталость. Из-за того, что они не полагаются на мышцы, их тело гораздо проще пробить духовным оружием. Малец, я по твоему взгляду вижу, что ты прошел через много боев. Не составишь компанию старику, Горс, ты опять за старое, убьешь ведь малого, ты ведь совсем не умеешь сдерживаться». Подбочилась Вайти. «Что, мама, мой папа ни в какое сравнение не идет с Соником, я даже с семью мировыми кольцами не смогла его одолеть, а он даже не использовал темную форму. Не бойся, Серж, я буду сдерживаться и не наврежу твоему папе». Соник подмигнул девушке, выходя из-за стола. Бедняжка Грин, слабая и беспомощная, даже кольца не помогли. Выходя на улицу, кинул Горс. «Пап, Грин, тебе стоит что-нибудь надеть, ты ведь хочешь порадовать своего парня?» «И да, а вы уже?» Вайти слегка покраснела. «Мам, Серж», приободрилась мы с ним. «Каждый день, почти целый день, если ты про это. Как это целый день? И он не устает?» «Ага, у него такой большой, прям как эта лопатка, даже больше и шире». Серж показала на кухонную лопатку. «А еще, своей силой он может делать его больше. У тебя красивый парень, Грин». Поняв, куда тянется разговор, перевела тему Вайти. «Я надеюсь, он тебя не обижает». Стоя друг напротив друга, мужчина и парень разминались, предвкушая, как намнут друг другу бока. «Если ты окажешься слабаком, то вашу свадьбу я не одобрю, Соник», растягивая руку в бок, пригрозил Горс. «Свадьба, а это интересно, у меня как раз 10 пальцев, будет 10 колец». Припомнив, что на безымянных пальцах семейки обручальные кольца, похвастался Соник, разминая ноги. 10, зачем такое количество, у тебя ведь всего одна невеста, 10, и 9 из них от меня беременны, значит ты урод, который использует мою дочь, пощады не жди», злобно отреагировал Горс. Голубой кристалл во лбу загорелся, и Горс тут же укрепил свое тело водяной аурой, желая закончить все одним ударом. Горс выплеснул всю свою ярость в сокрушающий рывок. Увернуться от такого удара было на удивление сложно, скорость была действительно дикая. «Увернулся? Ты неплох, малец. От внука Чарльза меньшего не следовало ожидать. Тогда как тебе это?» В руке Горса появился водяной меч, будто рвущаяся струя воды. Меч усилил ауру Горса, а следом и его физические показатели. Серия отточенных годами тренировок взмахов начала царапать Соника, давая понять, что перед ним серьезный противник. Решив контратаковать, Соник сильно пожалел о содеянном, так как чуть ли не лишился руки. Глубокий рубец заставил хлынуть кровь из предплечья, разделив соперников в разные концы природной арены. «Вот теперь я вижу в твоем взгляде конкуренцию. Я, может, и старый волк, но в одиночку сражался против 4 демонов. Я их всех победил», — похвастался своей силой Горс. «Вызывает уважение, у меня на счету 2 демона, но лишь одного из них я убил собственными руками, и то, с использованием изумрудов Сол». Оценив врага по достоинству, Соник вошел в темную форму, перейдя в контратаку. Уворачиваясь от меча, Соник пытался ударом попасть в Горса, но при этом не навредить ему. Нарочно открывшись для удара, меч Горса сломался о живот Соника. Глаза Горса стали больше его головы от удивления, это и стало его раковой ошибкой, ведь рука Горса оказалась в мертвой хватке Соника. Ладонь на кисти сжав сильнее, Горс издал болезненный крик, отпуская меч. Удар Горса по лицу Соника совсем не тревожили его. Взмахнув двумя пальцами, Соник представил к горлу Горса 2 пальца. Маленькая ранка на шее мужчины дала понять настоящую силу его оппонента. «Теряешь хватку», — заметил Соник, возвращаясь в привычное состояние. «Цик, такой же сумасшедший, как и твой дедуля». Сложив на груди руки, разозлился Горс. «И все равно, я не признаю тебя, ведь ты используешь мою дочь. Мне жаль, старик, но подарить себя только одной ей я не могу». Коснувшись сердца, сказал Соник, «когда все закончится, мы с Сёрдж обязательно заглянем к вам в гости и дадим понянчить внуков». Соник положил на плечо Горса руку. Горс снова цыкнул и отвернулся. «Позор мне так глупо проиграть, и не кому-то, а безоружному мальцу, который даже не овладел духовным оружием. Соник, если ты хочешь иметь преимущество над демонами, ты должен обуздать мощь своего меча». «Хорошо», — сказал, — «только вот я понятия не имею, как создать собственный меч. Может, ты меня научишь?» «Еще чего, я буду ждать, пока ты помрешь от лап демона, такой как ты недостоин быть с моей дочерью». «Ты прав, старик, я действительно ее недостоин». Соник развернулся, возвращаясь в дом. «Такая прекрасная девушка должна быть с верным ей парнем, а не с таким бабником, как я». Глядя вслед Сонику, Горс задумался о произошедшем. Если бы он использовал хотя бы 10% своей силы, то в радиусе 100 метров образовался бы кратер. Мощь, которой владеет этот еж, далеко за рамками возможностей любого мобианца. Тяжело в это поверить, но он играл со мной как с ребенком. «Ну, мам, это слишком по-детски». «А вот и не по-детски. Ему точно понравится, как ты выглядишь». Завязывая два голубых бантика по бокам головы, Сёрдж уверяла Вайти. «Ну вот, он уже пришел». Сёрдж закрыла лицо. Два хвостика, подвязанных синим бантиком на голове, белая футболка с отличным вырезом для верхней части груди, оранжевая куртка и обтягивающие черные лосины. Именно в таком образе предстала Сонику девушка. «Посмотри на свою девушку, Соник, правда она прелесть?» «Да не то слово, тебе очень идет зубастик». «Спасибо», — приоткрыв смущенное лицо, ответила девушка. «У нас уже давно не было гостей, но комната для вас двоих у нас имеется. Располагайтесь, молодежь, и укладывайтесь», положив подбородочек на кисти, сказала Вайти. «Ну и как, ты не навредил моему папе?» Взяв Соника за руку, спросила Сёрдж. «Разумеется, он в порядке, Грин. Твой отец и вправду силен, он даже сильнее Наклза. Уверен, он бы точно меня прикончил, если бы мы встретились пару недель назад». «Наклз?» — встала из-за стола Вайти, глядя на уходящую парочку. «Да, Наклз, он мой лучший друг», — спокойно ответил Соник. «А, да ничего, ложитесь, завтра побеседуем». Кивнув на прощание, Соник закрыл за собой дверь. «Для тебя я Сёрдж, а не Грин», — слегка обидевшись, сказала девушка, распуская волосы от бантиков. «Но разве ты не стала прежней? Ублюдок Старлайн не только стер твою память, но и дал тебе другое имя. Разве ты не хочешь забыть тот ужас, что пережила?» Сёрдж подошла к Сонику и, поцеловав его в губы, произнесла: «Имя Сёрдж связывает меня с тобой, а имя Грин — с родителями. В тебя влюбилась злюка, желавшая твоей смерти, имя ей Сёрдж, а не Грин. Соник, прошлое я пусть и дальше остается в семейном доме, а я настоящая, больше всего желает быть с тобой. Зубастик, извини, я был неправ. Честно сказать, имя Сёрдж мне больше нравится», — Соник обнял девушку. «Ну и как тебе наш будущий зять?» — ложась в постель, спросила Вайти. «Силен паршивец. Если захочет, то запросто превратит планету в кладбище», — укладываясь рядом, ответил Горс. «Ты так говоришь, как будто он злодей какой-то. Он же спас нашу дочь. Он не герой, или уже перестал им быть? Те, кто прошел через безумные мучения, имеют именно такую боль во взгляде. Его помыслы чисты, но взгляд злодейский. Сейчас он стоит на распутье, только от него зависит судьба планеты. Соник, внук Чарльза и сын Алины, я уверена, что он хороший парень. Слышишь?» — прислушался Горс. «Ау, ха-ха, молодые развлекаются», — подвела итог Вайти, услышав приглушенные стоны. «Бесит этот засранец», — накрывшись с головой, высказался Горс. «Если бы не пропажа наших детей, то и я бы сейчас». «Все хорошо, дорогой. Я верю, что Эми и Смайли сейчас в полном порядке. Да и я уже стала такой старой и дряхлой». «Это неправда, Вайти. Ты все так же прекрасна, как и в нашу первую встречу». «Ха, рада это слышать, дорогой». Примечание к части. «Честно, имя Грин действительно ей подходит. Думаю, вполне возможно, что это и есть ее настоящее имя. Шанс того, что Старлайн изменил не только память девушки, но и имя тоже, примерно 99%. Меч, сокрушивший небо. Закончив утренние шалости и одевшись, Соник и Сёрдж, довольные, вышли из комнаты, где их уже встречали родители девушки с накрытым столом. Вайти испекла восхитительный слоистый торт в честь воссоединения с дочерью. Соник и Сёрдж с радостью приступили к трапезе, уминая угощение за обе щеки. «Дорогой посмотри, какой взрослой стала наша Грин, глаз просто нарадоваться не может. Вроде взрослая, а якшается с каким-то выскочкой. Папа, за языком следи», — грубо отреагировала девушка, злостно посмотрев в глаза обидчику. «Не горячись, красавица, Горс просто переживает за тебя», — приласкав девушку, объяснил Ёж. «И все равно, только я имею право тебя оскорблять». Приластившись, пояснила Сёрдж, «ты мне не нравишься. Мало того, что собрал целый гарем из девушек, так еще и водишь за нос мою дочку. Я хочу, чтобы ты мне делом показал, что достоин ее». «Горс, я ничего не скрываю от своей девушки, меня не волнует твое признание, не волнует и причина твоего недоверия. Хочешь, чтобы я ушел? Я уйду. Единственная причина, по которой я здесь оставался, это моя Сёрдж, вот то мировое кольцо». Соник указал пальцем на подоконник с драгоценным артефактом. «Мы уходим, Соник». Сёрдж поднялась из-за стола. «Я была рада с вами встретиться, но похоже, вы не одобряете мой выбор». «Постой». Вайти встала перед Соником и Сёрдж. «Твой папа правда очень переживает за тебя. Для него очень важно знать, можно ли доверять тебя Сонику. Я ему доверяю, и этого достаточно», — отрезала Сёрдж. «Горс, чего ты от меня хочешь? Силу я уже свою показал, твоя дочь в безопасности. Я никому не позволю издеваться над ней. Даже если два демона и божество вырвутся наружу», — все так же сидя за столом, — спросил Горс. «Откуда? Откуда ты знаешь?» — поразился Соник. «Мана, которую источает твое тело, имеет демонические и божественные примеси. Я еще раз спрашиваю, сможешь ли ты сразить их троих, если они отделятся от твоего тела?» — внимательно глядя на Соника, спросил Горс. «Даже если враги будут в миллионы раз превосходить меня во всем, и никогда не отступлю. Однако», — Соник указал на висок, — «я не настолько глуп, чтобы пытаться одолеть их голыми руками. Я найду способ снова заточить их в себе или одолеть хитростью. Теперь я умею уничтожать сосуды души. Я найду способ их всех перебить. Ха, у меня нет слов. Ты и твой дед — точные копии друг друга». Горс взял красное мировое кольцо и вручил его Сонику. «Внутри твоего сосуда уже есть 6 из колец. Я чувствую их. Ты знаешь, как работают 7 главных артефактов каждого мира?» «Да, примерно понимаю. Изумруды хаоса дают силу в обмен на твою ману, изумруды сол дают силу в обмен на кровь. Все они могут разрядиться сами или разрядить тебя, а подпитать их можно энергетическими кольцами или, вероятно, маной мастера изумруда. О мировых кольцах я мало что знаю, но мне показалось, что они опустошают ману пространство». «Все верно, я добавлю, изумруды хаоса могут использовать только живые существа, изумруды сол могут использовать все, кто имеет кровь. Однако в отличие от изумрудов, кольца могут быть использованы лишь магические существами или одержимые ими, живые существа. Мировые кольца не просто питаются маной пространства, они буквально преобразуют ее в магические образы. Образом может выступать огонь, вода, земля, ветер, молния, свет, тьма, в общем, все что угодно. У каждого артефакта есть своя особенность. Изумруды хаоса влияют на время, изумруды сол влияют на живых существ и ману, а кольца влияют на саму суть пространства. Но постой, Тикал научила меня колдовать лечение при помощи изумрудов хаоса. Это хаос-контроль на объекте. Ты ведь и сам уже догадался, что это не лечение, а перемотка времени на ране. Изумруды хаоса самые близкие по свойствам мастера изумруду. Обуздав всю его мощь, можно стать богом. Горс призадумался, медленно идя вслед за Соником. Оказавшись на улице, Горс поднял взгляд. «Ладно». Горс хлопнул в ладоши. «Я обучу тебя создавать оружие из маны, но это долгий процесс, возможно, тебе придется заниматься этим годы». «Горс, я гений, мне за день дается то, к чему нужно идти целый год», — похвастался Соник. «Зазнайка». Горс остыл так же быстро, как и вспыхнул. «КХМ, не перестаю удивляться тому, как вы похожи. Твой дед освоил оружие души за неделю. На первый день он материализовал ману в физический объект, на второй день он придал ему очертания, на третий он придал ему форму, на четвертый он создал рукоять, на пятый он доделал эфес, на шестой создал лезвие, на седьмой влил в получившееся оружие часть своей души. Мой дед был крутым перцем. Сколько же демонов он перебил?» «Твой дед сбился со счета где-то на сотом. Впрочем, и демоны, с которыми он сражался, зачастую были примерно равны моей нынешней силе. Что-то мы заговорились, Давай начинать, Соник. Итак, сконцентрируйся на кольцах в твоем сосуде души. Представь ману, льющуюся по твоему телу. Направь ее в свою руку, сделай ее осязаемой, будто ты держишь в руке камень. А я, пожалуй, пойду. Это надолго. Собираясь вернуться через час, Горс направился к жене. Мана скопилась в руке Соника и расплескалась, как вода в воронке, создав крутящийся белый, как лист бумаги, сферообразный образ. Получилось. Что дальше? Соник продемонстрировал осязаемую ману в своей руке. Ничего себе, даже минуты не прошло. Мана в виде сферы, как вообще возможно так хорошо ее контролировать? КГММ, неплохо, теперь продолжай концентрировать ману в ладони. Представь, что этот камень превращается в палку. Это тебя задержит, и я. Соник начал расширять сферу вверх, сжимая ее в руке. Вот так, концентрируя ману в руке, спросил Соник. Чта, гребаный волшебник, как он это делает? КГГГММ, да, это слегка удивляет. Так и что нужно делать дальше? ФМ, так, теперь представь, какое оружие ты хочешь иметь. Ты относишься к скоростному типу, тебе подойдет легкий и быстрый, как ты, меч, например, рапира, или ты можешь создать копье. Соник представил широкий и длинный меч, такой, каким бы он хотел забивать самые громоздкие образы притворщика. Гигантский меч, этот еж нормальный вообще? Так, не делай глупостей. Меч, который ты создашь, останется с тобой навсегда. Обратного пути не будет. Глядя на ревущие потоки маны, удивился Горс. Все в порядке, Горс. Именно такой меч мне и нужен. Ха, ладно, теперь создай. Соник представил самый крепкий материал, который он когда-то не мог пробить. Это были кости притворщика. Черные потоки маны затмили меч, придав ему истинную форму ярости ко всем демоническим порождениям. В руках у Соника появился широкий и длинный, как сам еж, черный меч с округленным острием в виде серпа луны, выходящий за размеры самого меча. Готово. Это как вообще? И послед. Влить душу, значит. Догадавшись, что скажет Горс, опередил Соник. Даже если вы сами этого не хотите. Флитвей. Паразит. Иблис. Я сделаю вас и самого себя частью этого меча. Я отделю часть вашего ядра и волью его в меч. Духовная энергия разных цветов, напоминающая ману, начала отслаиваться от сосуда души, вливаясь в огромный меч, заставляя его полыхать миазмами. После, энергия сжалась, будто ее никогда и не было. Меч был невероятно тяжелым, под тяжестью его веса, Соник как гвоздь вошел в землю, а когда меч ударился о землю, земля зашумела как при землетрясении. Вайти и Сёрдж с удивлением посмотрели на расплескивающуюся воду в кружках. Обалдеть! Горс упал на пятую ночку, глядя на меч Соника с широко открытыми глазами. Призадумавшись, Соник понял, что с таким мечом он даже сражаться не сможет. Немного подумав, он вспомнил о плотности маны и то, как его выпихивало на поверхность при ее расширении. А могу ли я добиться отрицательной плотности? В голову Соника пришла безумная идея. Концентрируя ману под ногами, Соник начал ее расширять, все сильнее и сильнее, будто создавая из маны воздушную подстилку, буквально взлетая на глазах Угарса. Так вот как паразит летал. Теперь я понял, нужно просто создать сферу из маны вокруг себя. Как ты это сделал, черт подери? Я не верю, это невозможно. Даже 5 минут не прошло. И ты, как ты летаешь? Скорость обдумывания всех возможных вариантов, скорость принятия решений, все это было необходимо на протяжении всей моей жизни. Каждая моя ошибка могла привести к моей смерти или, что еще хуже, к смерти моего друга. Пояснил Соник, разглядывая свой меч. Боевая смекалка. Догадался Горс, невероятное дарование, от которого зависит количество пройденных боев. Сколько же боев было в твоей жизни? Может, сотни, может, тысячи. Я сражаюсь с самого детства, поэтому никогда не вел счет. Соник прицелился в небо, разжигая свою улыбку от невероятно мощного оружия в руках. Имя тебе, демонобоареец. Нет, остановись. Замахнувшись, Соник провел мечом по воздуху. Парень наивно думал, что ничего серьезного не произойдет, однако, сильнейший поток воздуха, подобный смерчу, разорвал все облака в небе, буквально очистив его от облаков. Взрывная волна ветра отправилась вверх, унося за собой деревья, под корень вырвав их все в радиусе километра, уничтожая всю местную флору и фауну, в то время как позади Соника, дом буквально ракетой сорвало с фундамента. Посмотрев на результат своих действий, Соник, скрипя, повернулся назад, увидя удивленную семейку. Моргнув пару раз, Соник скорчил глупую улыбку, пряча меч за спину. Хи-хи, ой, Горс долго ругался на Соника за то, что тот его не послушал, Потом Соник еще долго восстанавливал дом в прежнее состояние, выжигал посуду из глины, благо Серж и Вайти помогли чернилами нарисовать узоры, все же качественная дизайнерская работа совсем не была в духе Соника. Также ежу пришлось заново засаживать грядки, отстраивать забор и собирать утерянных животинок. К вечеру все работы были закончены и семья вместе с Соником вновь оказалась за кухонным столом. Еще раз повторяю, я легонько взмахнул, а оно, вон оно как, легонько, ха-ха, и как ты мне предлагаешь тебя догонять, глупый еж, буркнула Серж, все еще находясь под впечатлением. У Гарса в руке потрясывалась какао, а сам он уткнулся в свое отражение, оттянув вниз край рта в недовольной и удивленной улыбке. «Все хорошо дорогой», — коснулась плеча мужа, Вайти. «Если бы он ударил в полную силу, мы бы все здесь погибли. Это сила. С такой силой, всего за день можно землю на две части расколоть. А теперь представь, какая мощь будет в его руках, когда он войдет в темную форму, или даже, в гиперформу. У меня воображения не хватает, ха-ха-ха. Эй, Соник, ты должен меня научить создавать такую же штуку. Дочка, твой папка тебя научит, ты, нет, огрызнулась Серж, я не хочу, чтобы меня слабаки учили, дочка, на глазах отца начали наворачиваться слезы Соник Утырок, это все ты виноват, что моя дочь не хочет проводить время со своим отцом, злясь и сжимая кулак, проклинал Соника Горс, красавица, этому фокусу меня научил твой отец, благодаря его рассказу и наставлениям я освоил духовный меч всего за 5 минут, твой папка отличный учитель, «Удели ему хоть немножко своего времени». Приобняв и поцеловав девушку в лобик, попросил Соник «Вот держи». Соник материализовал мировые кольца, достав их из сосуда души, они сильно помогли мне, с их помощью тебе будет проще создать оружие души, слушай своего отца внимательно, он дает правильные советы. Рапира или копье действительно самое подходящее оружие для моего стиля, только вот, моя ярость выходит далеко за рамки узкого лезвия, ну раз ты просишь. «Пап, пойдем ты мне покажешь, как создавать оружие из маны. Я ошибся в тебе, Соник. Ты замечательный мужчина. Я признаю тебя. Надеюсь, ты станешь отличным зятем для нас с Вайти». Горя от радости, Горс, не подавая виду, направился вместе с Серж к выходу. «Слышала, у тебя аж целых 10 девушек. Скажи, почему ты не выбрал только одну, и не боишься ли, что кто-то из них изменит тебе так же, как это делаешь ты?» — спросила Вайти в слегка грубой форме. «Все мои милашки по-своему прекрасны, каждая из них достойна лучшего, достойна быть счастливой, не переживая за то, что ее предадут, но все они подарили свои сердца лишь мне одному, я боюсь, что вернувшись уловлю запах мужских слюней или семени от своей девушки, однако», Соник уверенно посмотрел в глаза Вайти, «я верю каждой, и я точно уверен, что они не такие как я, они не способны на предательство». Тенрики хоть и похожи на ежей, однако вы совсем на разных видовых ветках, неужели ты думаешь, что у вас с ней есть будущее? Ха, ха-ха-ха-ха-ха, Вайти, неужели ты тоже веришь в эту брехню, придуманную каким-то злодеем? Удивив женщину, спросил еж, у меня будет ребенок с двухвостой лисой, у меня будет ребенок с барсучихой, у меня будет ребенок с крольчихой, будет с бурундучихой, будет с ежихой, будет с волчицей, с лемурихой, с кошечкой и с ехидной. Можешь не сомневаться, мы общими усилиями добьемся беременности и у Тенрикихи, уверенно высказался Соник. Невероятно, удивительно, что в тебя влюбилось столько разных девушек, удивительно, что они тебя привлекают, а что это за ехидна и ежиха такие, которые по правильному стечению обстоятельств стали частью твоего гарема. Правильному, она наверное имеет в виду, что мы близки по ветке видов после трансформизма. Тикл – это рыжая девочка-ехидна, которая умерла 4000 лет назад, но благодаря бурундучихе Салли, она вернулась к жизни. Она переживала за то, что ее тело искусственное и что ее никто никогда не полюбит. Однако не полюбить такую добрую и самоотверженную девочку просто невозможно, мечтательно пояснил Соник Нуэми. Она розовая ежиха, которая бегала за мной, сколько я ее помню. До определенного момента я воспринимал ее как свою главную фанатку, но потом оказалось, что на самом деле она в меня влюблена. Ну что я могу поделать? Я не умею читать мысли и понять, что в меня кто-то влюбился. Наверное, даже спустя 10 влюблений я не смогу. Слишком это сложно. Я не понимаю женскую логику. Некоторое время женщина сидела в удивлении, но потом произнесла: «Роуз, у нее ведь фамилия Роуз, не так ли? У нее зеленые глаза, розовый мех и розовые волосы, чем-то напоминающие твои колючки». «Ага, верно. Только она изменила прическу, и у нее теперь волосы, как у Гарса, не так уж и много среди нас тех, кто имеет фамилию. Улыбнулся Соник. Горс Роуз, это фамилия ее отца. Эми, наша дочь. Как гром среди ясного неба прогремело осознание произошедшего. Перед Соником сидела белая ежиха, глаза Эми достались от ее отца, а мех смешался в оттенке белого и бордового, дав розовый. Носик Эми тоже не был как у ежей, он был почти такой же, как у тикл, только не острый. Мать моя ежиха, да ладно. Вайти прикрыла рот от радости. Эми не только жива, но еще и беременна. У нас с Гарсом будут внуки. Роняя слезы, радовалась женщина. Вайти, Вайти, Вайти, я тут подумал, а у вас случайно сына с Гарсом нет? Смайли Роуз, так зовут нашего сына, утирая слезы, сказала женщина. Нет, его не так зовут, но возможно, клан Наклз. Может быть, он взял такой псевдоним в качестве имени, потому что он настолько туп, что забыл свое настоящее имя. Соник представил наиболее вероятный исход, но потом решил спросить Вайти, ваш сын случайно не красная ехидна с фиолетовыми глазами и белой улыбкой на груди, такого же цвета, как и твои волосы, указывая пальцем на Вайти, спросил Ёж. Это Смайли, это наш сыночек. Вайти в слезах выбежала на улицу. Горс, Горс, свершилось, у меня нет слов. Соник сел на стул, запрокинув голову. Мой дед был лучшим другом Гарса, а сын Гарса, мой лучший друг. Дочь моего деда должна была стать девушкой Гарса, но по итогу дочь Гарса, Эми, стала моей девушкой. Так еще и приемная дочь Гарса тоже моя девушка. А у Гарса, моя сестра Соня, девушка его сына, Наклза. Невероятное совпадение. Наши семьи так тесно связаны. Саоник. Сёрдж прибежала к Сонику, запрыгнув к нему на колени, соприкоснувшись носиками. Это правда? Неужели Эми моя сводная сестра, Эм? Действительно. Все сходится. Эми сводная сестра Сёрдж. Ха-ха-ха-хах. Поздравляю. Соник встал из-за стола, принявшись обнимать и целовать свою девушку. Теперь вы сестры, ха-ха-хах. Ушам не верю. Горс входил на кухню, общаясь с Вайти, то есть этот Ёж и мою родную дочь приходовал. Да как он смеет? Пап, у тебя же нет ушей, ты ехидна. А вот и есть. Они, как и у всех ехидн, в волосах спрятаны. Бу-у-у-у-у-у-у-у. За окном раздалось то ли блеяние, то ли мычание овцы-коровы. Началось. Портенка рожает, сообразила Вайти. Так чего же мы ждем? Нужна ей помощь. Сорвался Горс. Соник и Сёрдж, посмотрев друг на друга, и решили последовать за супругами. Вдарив ладонью по спине Соника, Горс приказал ему лично принять роды у овцы коровы, так как не факт, что во время родов Эми рядом будет акушер. Смирившись со своей участью и собравшись с духом, Соник последовал совету Горса. Перед глазами, виляя хвостом, стояла задница овцы коровы. Из ее влагалища склизко и противно показались копыта. Соник с отвращением посмотрел назад, увидев зловещую улыбку Гарса. И это так проходит роды, это мерзко и отвратительно. Но я должен с этим справиться. Уверен, мне сейчас противно потому, что я принимаю роды у животного, а не у своей девочки. Спокойно, соберись, Соник. Суй руки в влагалище портенки и тяни за ноги ее теленка. Даже не думай навредить животному, бабник. Послушав совет Гарса, превозмогая отвращение, Соник как можно аккуратнее стал тянуть за копыта, дабы не навредить теленку. Спустя 10 минут усердного боя, со страхом в глазах, Соник старался вытянуть показавшего голову теленка, не навредив овцы корове, благо роды прошли успешно. Утерев пот, Соник присел на сено. Теленок, только родившись, был вылизан его мамой, а потом он инстинктивно потянулся к вымени, начиная пить из него молоко. Неужели именно так проходят роды? Удивился Соник. У мобианок следует вытягивать детей за голову, либо за попу, но ни в коем случае не за конечности. Поделился опытом Горс. Это полезное знание. У меня до сих пор после увиденного дрожь в руках. Принимать роды психологически очень сложно. Даже убивать ментально спокойнее. Ладно, идите ложитесь, уже темнеет. И чтобы без шалостей. Пригрозил Горс. Сёрдж запрыгнула на руки к Сонику, скрестив ноги за его спиной. Повернувшись головой к Горсу, Сёрдж показала ему язык, высокомерно оттянув века. «Ах ты мелкая! Ха-ха-ха, разве нас что-то останавливало? Пусть развлекаются, это же хорошо, когда они так сильно горят к друг дружке. Ха, знаю, просто раздражает меня их любовь. У наших дочерей всего один парень, но такой бабник. Примечание к части. Нет, Соник не добился отрицательной плотности своей маны. Просто плотность его потоков маны была легче, чем мана, витающая в воздухе. По такому же принципу летает Наклз. Ну плюс, не стоит забывать о том, что протагонист не мыслит числами и слова, а мыслит образами. По понятным причинам, древесина. Очевидно, перед тем как уединиться с Сёрдж, руки он свои помыл. Думаю, комментарий под частью идеально подходит для такой духоты. Ну и про демоноборца. С какой силой должен упасть меч, для того, чтобы вызвать землетрясение хотя бы в один балл? Да-да, сейчас умник, очкарик, мне разъяснит, что самое важное — скорость и объем. Только вот когда 500 тонн падает с высоты 1,5 метра, эффект от этого не менее разрушительный, чем от падения огромного валуна с горы. Напомню, что благодаря огромной плотности маны и мышц, махать таким мечом получается как рапирой. Смерть мужа. С самого раннего утра очень хорошо были слышны скрипы кровати, приглушенные шлепки и блаженные стоны. Полностью проигнорировав приказ Гарса, Сёрдж и Соник предавались страсти, посасывая губки друг дружки, скрещиваясь языками и подскакивая на пружинистой кроватке. Залезая языком в киску девушки, Соник заметил, что эффект от длинного языка гораздо выше, чем от короткого. В голове промелькнула мысль, которая сочувствует Шидо его короткому членику. Возможно, есть золотая середина среди размеров. 11 сантиметров – это слишком мало. Таким членом никогда не получится полностью удовлетворить девушку и тем более довести ее до оргазма. Но будь у меня такой короткий, я бы отрабатывал по самым чувствительным зонам. Пока девушка была в агонии от удовольствия, смачно облизнув до самого клитора, Соник вызвал оргазм у девушки. На язык полилась сладкая смесь. Раздвигая большие булочки девушки своими пальцами, Соник засунул в дырочку свой язык, взяв высоту в 12 сантиметров, подергивая ее клитор и дразня ее киску. Буквально вгрызаясь в попку визжащей от восторга Сёрдж, Соник жадно отлизывал весь ее тоннель. Дождавшись пикового момента, Соник с силой вогнал огромный член в киску Сёрдж, уткнувшись в ее матку и жидко кончая под безумный оргазм девушки. От такого восторга Сёрдж потеряла сознание, не имея возможности продолжать. Не удержался, прости, милашка зубастик. Обнимая девушку, Соник нежно целовал ее губки, постепенно возвращая, прерывистым дыханием, душу в ее тело. Это, вхав, что, было, эйфория. Думаю, так это можно назвать. Я уже доводил Тенгу до такого же состояния, но я думаю, это уже перебор. Я переживаю за ваше здоровье, не хочу, чтобы вы сошли с ума. Да, после такого, сложно даже просто думать о чем-то, кроме секса. Смотря пустыми глазами, в которые возвращается разум, сказала Сёрдж. Еще некоторое время полоскав губы Сёрдж, не переходя во взрослый поцелуй, Соник неспешно натянул обтягивающие черные лосины до талии, в своей манере ощупав каждый миллиметр, и под конец пожамкав сочные булочки. Надевая белую футболку и скрывая вид розовых сосочков, Соник помассировал большую грудь Сёрдж. Натянув сверху желтую куртку и бережно причмокнув ее губки, Соник, держась за руки со своей девушкой, отправился прочь из варварски замызганной комнаты. Не выходя за дверь, Соник посмотрел на счастливую, слегка смущенную Сёрдж. «Мне пора идти, красавица зубастик. Если ты захочешь остаться с родителями, то я не стану тебя просить пойти со мной». Соник обнял и приласкал губами ушко одетой девушки.